а дворы маленькие. Пришлось размещать в трех местах — на дворе Клюева, Алдонина и Успенского. А все, что осталось от кур, гусей, поросят и прочей мелочи, отвезти на хутор Черного Барина. Сторожами послали туда мужа козявки, Ивана Маринина, прозванного Котелком, и Сообразилу. Поскольку многие кулацкие дворы заняли под свои нужды всякие конторы, у которых тоже появились и лошади, и телеги, то личный скот колхозникам велено было держать пока при себе. «Обождите малость», — сказал Возвышаев Кречеву и Бородину. «Вот подготовим общие стойла и кормушки для всего села, тогда и соберем весь скот. Сплошной колхоз будет на целый район, а пока существуете как база для наступления на единоличный сектор». Эта раскиданная по всему селу база доставляла много хлопот Ивану Евсеевичу Бородину. То гуси пропадали, то поросята, то молоко браковали. И за все в ответе председатель. Вызывают на молокозавод, явился. В чем дело? Мастер в белом халате, лицо строгое, как у доктора, подводит его к одной фляге, крышку открывает. «Нагнись, понюхай». «А что там нюхать? Молоко, как молоко и есть». Подает ковш. «На, зачерпни со дна, тогда узнаешь, что за молоко». Зачерпнул. «Мать честная, коровий навоз». «Ты что, классовую вражду через навоз выражаешь?» И пошел материть, на чем свет стоит. А что ты ему скажешь? Он прав. К тому ж он представитель рабочего класса, из округа приехал. Хоть и не шишка, а место бугроватое. Не успел с молоком скандал уладить. Вот тебе заявляется под вечер на дом Максим Иванович Бородин, старший над всеми конюхами. «Иван Евсеев, а на дворе Успенского кормить лошадей нечем». «Как нечем? А где сено Успенского?» «Мнется». «Ты чего, мать-перематерь, язык проглотил?» «Так там до нас лошади райзо стояли, вот они и травили сено, что на сушилах лежало. А в саду два стога стояло, там не менее 10 вазов было. Те стога увезли». «Кто увез? А я почем знаю? Утром Нонь пришел, от стогов одни поддоны. Я вам не сторож». «Это ж грабеж при белом свете! В милицию заявлял?» «Я человек маленький. Ты хозяин, ты и ступай в милицию». 2 дня путались с этим сеном, так и не нашли. «Да что на нем, метки, что ли, оставлены?» Кулек сказал. «Сено оно, сено и есть. Перевезли с места на место. С другим смешали, и вся недолга». Заикнулся было собрать со всех колхозников повозу сена. «Куда там, шумят? Бери тогда все, и скот наш забирай. Кормите, как хотите». Отбились. Так и пришлось Ивану Евсеевичу свое сено отдать. Отвез 5 вазов. И лошадь свою на общий двор отвел, а корову на солому поставил. «Иван, она у нас совсем обезнажает, на соломе-то», — сказала Санька. «Ничего, мать, не сдохнет до сплошной коллективизации, как-нибудь дотянет. Тогда на общем сене поправится, и мы вздохнем. А пока идет промежуточная фаза, как Возвышаев сказал, значит, надо терпеть». Но в эту промежуточную фазу судьба поставила запятую Ивану Евсеевичу. Случилась эта оказия, можно сказать, из-за проклятых конских хвостов. Всем конфискованным лошадям, переданным в колхоз, Сенечка Зенин приказал обрезать хвосты и гривы. Сам принес овечьи ножницы, отмерял, до коих пор хвосты обрезать, указывал, как из данной перепутанной гривы делать прямую, короткую, аккуратную щеточку. Чтобы лошади колхозные не походили на стариков-староверов, а все, как одна, имели юный вид, точь-в-точь московские юнг-штурмовики в коротких юбочках. Обрезать заставляли Максима Ивановича Бородина.